245. Много смещений в пространстве, и неудивительно, что токи передаются новыми ритмами. Эти ритмы довольно тяжки, ибо они происходят от случайных вибраций при столкновении с токами пространства. Волна на 10 ударов слишком длинна и тем утомительна. Но к тому же нельзя предусмотреть зарождение новых туманностей, ибо они происходят от смещения токов. Усмотреть новые туманности можно лишь при последних огнях.